Глава 12. Все собираются за столом. В понедельник состоялось досудебное расследование. Я не собираюсь в деталях описывать данную процедуру. Это будет означать еще одно повторение того, что и так хорошо всем известно. По договоренности с полицией до публики был донесен минимум информации. Я дал показания относительно причин и возможного времени смерти. Отсутствие Ральфа Пейтона было отмечено коронером, но никак не подчеркивалось. Официальный чиновник, ответственный за проведение досудебного расследования. После этого мы с Пуаро перекинулись несколькими фразами с Регланом. Инспектор был очень мрачен. «Все очень плохо, мсье Пуаро», — сказал он. «Поверьте, я пытаюсь подойти к этому делу без всякого предубеждения. Ведь я сам местный житель и много раз видел капитана Пейтона в Кранчестере. Я не хочу сделать из него виновного. Но с какой стороны ни посмотри, ситуация очень серьезная. Если он не виновен, то почему не появляется на людях? У нас есть свидетельства против него, но любые свидетельства и улики могут иметь свое объяснение. Так почему он не хочет ничего объяснить?» Тогда слова инспектора значили гораздо больше, чем я из них понял. Описание Ральфа было послано на каждую железнодорожную станцию и в каждый порт Англии. Вся полиция была настороже. За его городской квартирой, так же, как и за домами, в которых он бывал, постоянно наблюдали. При таком положении дел у Ральфа не было никаких шансов скрыться. У него не было ни багажа, ни, насколько это было известно, денег. «Я не смог найти никого, кто видел бы его на станции в ту ночь», — продолжил инспектор. «А ведь Пейтона здесь хорошо знают, так что его наверняка кто-нибудь узнал бы. Из Ливерпуля тоже нет никаких новостей». «А вы думаете, что он уехал в Ливерпуль?» — спросил Пуаро. «Это мне кажется очевидным. Телефонный звонок со станции за 3 минуты до отправления Ливерпульского экспресса говорит сам за себя». «Если только это не было сделано специально, чтобы сбить вас со следа. Вполне возможно, что именно это и было главной целью звонка». «Неплохая идея», — радостно согласился инспектор. «Так вы думаете, что телефонный звонок объясняется именно этим?» «Друг мой», — заметил Пуаро серьезным голосом, — «я не знаю. Могу сказать только следующее. Когда мы сможем объяснить этот телефонный звонок, тогда и раскроем убийство». «Насколько я помню, вы уже говорили нечто подобное», — вспомнил я, с любопытством глядя на маленького бельгийца. Пуаро согласно кивнул. «Я постоянно возвращаюсь к этой мысли», — с серьезным видом произнес он. «А мне так кажется, что это не имеет вообще никакого значения», — заявил я. «Я бы так не сказал», — примирительно заметил инспектор. «Но считаю, что мистер Пуаро придает этому звонку слишком много значения. У нас есть улики посильнее звонка. Например, отпечатки пальцев на рукоятке кинжала». Неожиданно Пуаро заговорил с иностранным акцентом, что случалось с ним только тогда, когда он был чем-то очень взволнован. «Мсье л'инспектор», — сказал он. «Господин инспектор, французский». «Осторожнее с выходом, командир...» «Как это говорится, французский?» «Такая маленькая улочка без выхода». Инспектор Регланд тупо смотрел на него. Я соображал несколько быстрее. «Вы хотите сказать тупик?» — предположил я. «Вот именно. Тупик, который ведет в никуда. Так же и с отпечатками этих пальцев. Они могут завести вас в никуда». «Не понимаю, как такое может произойти?» — засомневался офицер полиции. «Вы, наверное, намекаете, что они могут быть фальшивкой, Я читал о чем-то подобном, но в моей биографии таких случаев не было. В любом случае, настоящие или фальшивые, но они обязательно куда-нибудь да приведут». Пуаро только пожал плечами и широко развел руки. После этого инспектор показал нам несколько увеличенных фотоотпечатков и углубился в вопрос бороздок и завитков. «Но согласитесь же», — сказал он наконец, расстроенный тем, что детектив его совсем не слушает, «что эти отпечатки оставлены кем-то, кто был в доме в тот вечер». «Bien entendu», — сказал Пуаро, кивая. «Конечно, французский». «Мы сняли отпечатки пальцев у всех, кто находился в доме. Абсолютно у всех, начиная со старухи и кончая кухонной служанкой». «Не думаю, что миссис Экрейт понравилось, если бы она услышала, что ее называют старухой. Было ясно, что на косметику она тратит немалые деньги». «У всех», — поспешно повторил инспектор еще раз. «Включая и меня», — сухо напомнил я. «Очень хорошо. Ни одни из них не совпали с отпечатками на рукоятке. Значит, у нас только два варианта. Или Ральф Пейтон, или таинственный незнакомец, о котором нам тут рассказывает доктор. Когда мы возьмем обоих, вы могли потерять много драгоценного времени», — прервал его Пуаро. «Я не совсем вас понимаю, мистер Пуаро». «Вы сказали, что взяли отпечатки у всех, кто находился в тот вечер в доме». Голос Пуаро звучал негромко. «И вы в этом абсолютно уверены, мсье л'инспектёр?» «Ну, конечно». «И никого не пропустили?» «И никого не пропустили». «Ни живых, ни мертвых?» На минуту инспектор выглядел сбитым с толку тем, что он посчитал замечанием уже религиозного характера. Потом очень медленно произнес: «Вы хотите сказать...» «Я говорю о мертвых, мсье л'инспектёр». Инспектору потребовалось еще пара минут, чтобы все окончательно понять. «Я предполагаю...» — произнес Пуаро безмятежным голосом, — что отпечатки на рукоятке кинжала принадлежат самому мистеру Экрейду. И это очень легко проверить, ведь его еще не похоронили. — Но почему? В чем смысл? Вы ведь не предполагаете, что это было самоубийство? — О, нет. Я считаю, что на убийце были перчатки, или он замотал чем-то руки. После того, как удар был нанесен, он взял руку мистера Экрейда и сжал ее на ручке кинжала. «Но с какой целью?» Пуаро опять пожал плечами. «Чтобы сделать это запутанное преступление еще более запутанным». «Ну что же», — сказал инспектор, — «я обязательно проверю. А когда вы вообще об этом задумались?» «Когда вы показали мне кинжал и любезно позволили изучить отпечатки. Я небольшой специалист по бороздкам и завиткам. Как видите, я этого и не скрываю. Но мне пришло в голову, что отпечатки расположены несколько неуклюже. Я бы не держал так рукоятку, если бы хотел нанести удар. Понимаете, если вы бьете сверху и из-за спины, то при таком захвате вам будет сложно попасть в цель». Инспектор Реглан молча уставился на бельгийца. Пуаро с равнодушным видом смахнул соринку с рукава своего пальто. «Да», — сказал полицейский, — «а ведь это идея. Я тут же этим займусь, но не сильно расстраивайтесь, если из этого ничего не получится». Он постарался, чтобы его слова прозвучали мягко и покровительственно. Пуаро проводил его глазами, а потом повернулся ко мне. «В следующий раз мне надо быть поосторожнее с его amour propre». «Самолюбием, французский». «Ну а теперь, когда нас оставили в покое, как вы думаете, мой добрый друг, Не пора ли нам устроить небольшое воссоединение всего семейства?» Это небольшое воссоединение, как назвал его Пуаро, состоялось через полчаса или через час. Мы сидели вокруг стола в столовой Фернли. Пуаро, сидевший во главе стола, был похож на председателя совета директоров какой-то вымышленной компании. Слуг приглашать не стали, поэтому всего нас было шестеро. Миссис Секрейт, Флора, майор Блант, молодой Реймонд, Пуаро и ваш покорный слуга. Когда все уселись по местам, детектив встал и поклонился. «Дамы и господа, я собрал вас всех с определенной целью». Он помолчал. «Но начать я хотел бы с нижайшей просьбой к мадемуазель». «Ко мне?» — переспросила Флора. «Мадемуазель, вы помолвлены с капитаном Ральфом Пейтоном. Если он кому-то и верит, то это вам. Я совершенно серьезно умоляю вас, если только вам известно его местонахождение, убедить его выйти из своего укрытия. Одну минуточку», — сказал он, когда Флора подняла голову, чтобы заговорить. «Ничего не надо говорить, пока вы все хорошенько не обдумаете. Мадемуазель, его ситуация становится с каждым днем все опаснее и опаснее. Если бы он не стал прятаться, то независимо от того, сколь серьезны улики против него, он мог бы объясниться. А вот это молчание, это бегство, как вы думаете, что полиция думает по данному поводу? Естественно, только одно — то, что он виновен. Мадемуазель, если вы действительно верите в его невиновность, уговорите его сдаться, пока еще не слишком поздно». Флора побелела, как бумага. «Слишком поздно», — повторила она глухим голосом. Сыщик наклонился в ее сторону и не отрывал от нее глаз. «Понимаете, мадемуазель», — сказал он очень мягко, — «сейчас вас об этом просит папа Пуаро. Старый папаша Пуаро, очень опытный и мудрый. Я не собираюсь заманивать вас в ловушку, мадемуазель. Разве вы не поверите мне и не скажете, где прячется Ральф Пейтон?» Девушка встала и теперь стояла, глядя ему прямо в глаза. «Мсье Пуаро», — произнесла она ясным голосом, «я вам клянусь, торжественно клянусь, что не знаю, где прячется Ральф Пейтон, и что я не видела его и ничего от него не слышала ни в день убийства, ни после него». Она опять села на свое место. Несколько минут сыщик молча смотрел на нее, а потом резко хлопнул рукой по крышке стола и произнес: «Бьян!» «Хорошо, французский». «Да будет так». На лице его появилось жесткое выражение. «Тогда я обращаюсь ко всем здесь присутствующим. Миссис Секрет, майор Блант, доктор Шепард, мистер Реймонд, все вы или друзья капитана, или близко знали пропавшего. Если кто-то из вас знает, где он прячется, скажите об этом». Повисла длинная пауза. Пуаро по очереди посмотрел на каждого из нас. «Умоляю вас», — сказал он глухим голосом, — «не молчите». Все молчали, пока, наконец, не заговорила миссис Секрет. «Я должна сказать», — сказала она похоронным голосом, — «что отсутствие Ральфа в такой момент совершенно необъяснимо. Скрываться в такой ситуации, все выглядит так, как будто за всем этим что-то скрывается. Я теперь все время думаю, Флора, дорогая, что это большое счастье, что мы формально не огласили твою помолвку». «Мама!» — в сердцах воскликнула девушка. «Это провидение», — объявила миссис Экрейт. Я глубоко верю в провидение, божество, устраивающее наши судьбы, как прекрасно написал Шекспир. Гамлет, перевод Пастернака. Не будете же вы напрямую обвинять всемогущего в том, что у кого-то толстые коленки, правда? Спросил Джоффри Реймонд, и комната наполнилась его безответственным смехом. Мне кажется, что он сказал это для того, чтобы ослабить напряжение момента. Но миссис Экрит с осуждением посмотрела на него и достала платочек. Флоре удалось избежать массы юридических и всяких других неприятностей. Я ни на секунду не думаю, что наш дорогой Ральф имеет какое-то отношение к смерти бедняжки Роджера. Я так не думаю. Но у меня очень доброе сердце. Оно с детства было таким добрым. Я ненавижу думать о людях плохо. И тем не менее, мы не должны забывать, что Ральф, еще будучи ребенком, несколько раз попадал под бомбежки. Говорят, что результаты таких стрессов могут быть весьма отдаленными. И в этом случае люди совершенно не отвечают за свои поступки. Они, знаете ли, теряют над собой контроль и ничего не могут с этим поделать. «Мама!» — воскликнула Флора. «Но ведь ты же не веришь, что это мог совершить Ральф!» «Действительно, миссис Экрейт», — подал голос майор Блант. «Я не знаю, что и думать!» — в голосе миссис Экрейт послышались слезы. «Все это просто убивает! Интересно, а что будет с этим домом, если Ральфа признают виновным?» Реймонд резко отодвинул свой стул от стола. Майор Блант молча сверлил ее глазами. «У него же вполне мог быть какой-нибудь шок от контузии», — упорно продолжала миссис Экрейт. «А я должна сказать, что Роджер всегда давал ему очень мало денег. Конечно, из лучших побуждений. Вижу, что вы все сейчас против меня. И тем не менее я не забываю, что Ральф так и не показался. А это очень странно. И еще раз повторюсь, я рада, что мы не объявили о помолвке Флоры официально». «Это произойдет завтра же», — сказала девушка своим ясным голосом. «Флора!» — в ужасе воскликнула ее мать. Мисс Экрит повернулась к секретарю. «Не могли бы вы послать соответствующее объявление в Morning Post и в Times, мистер Реймонд?» «Если вы считаете, что так будет лучше, мисс Экрит», — серьезно заметил секретарь. Девушка импульсивно повернулась к Бланту. «Вы меня понимаете?» — спросила она. «Что еще я могу сделать? В такой ситуации я должна держаться за Ральфа. Вы же это видите, правда?» Она смотрела на него в немом ожидании, и через некоторое время майор утвердительно кивнул. Миссис Экрит чуть не захлебнулась криками протеста. Флора не обратила на нее никакого внимания. Потом заговорил Реймонд. «Я полностью понимаю ваши мотивы, мисс Экрит. Но не кажется ли вам, что вы слишком торопитесь? Давайте подождем пару дней». «Завтра», — повторила Флора все тем же чистым голосом. «И не надо причитать, мама. Кем бы я ни была, но своих друзей я не предаю». «Мсье Пуаро!» — сквозь слезы обратилась миссис Экрит к сыщику. «Вы так ничего и не скажете!» «Здесь и говорить не о чем», — подал голос майор. «Она все правильно делает. Я буду рядом с нею до конца». Флора протянула ему руку. «Благодарю вас, майор Блант», — сказала она. «Мадемуазель», — заговорил Пуаро. «Вы позволите старику восхититься вашей смелостью и верностью. И постарайтесь понять меня, если я попрошу вас со всей торжественностью отложить объявление о помолвке по крайней мере на 2 дня». Флора заколебалась. «Я прошу об этом как в интересах Ральфа Пейтона, так и в ваших собственных, мадемуазель. Вижу, что вы хмуритесь. Вы не понимаете, как такое может быть. Но уверяю вас, что это именно так. Паде благо, кроме шуток, французский. «Вы доверили мне это дело, так не препятствуйте же мне сейчас!» Прежде чем ответить, Флора помолчала несколько минут. «Мне все это не нравится», — ответила она наконец. «Но я сделаю так, как вы просите». И она опять уселась за стол. «А теперь, дамы и господа», — быстро проговорил Пуаро, — «я продолжу. Поймите меня правильно, я должен найти правду. Правда, какой бы уродливой она ни была, для человека, который ее ищет, всегда удивительна и прекрасна. Я уже старик, и мои силы уже не те, что были раньше». Было видно, что сыщик ждет возражений. «Вполне возможно, что это мое последнее дело. Но Эркюль Пуаро не закончит свою карьеру неудачей. Дамы и господа, я еще раз повторяю, я обязательно узнаю правду. И узнаю ее, несмотря на вас всех». Последние слова он произнес с вызовом, как бы бросив их нам в лицо. Мне показалось, что мы все как бы отшатнулись, все за исключением Джоффри Реймонда, которому чувство юмора не изменило и на этот раз. «А что вы имеете в виду, несмотря на нас всех?» — переспросил он, слегка приподняв брови. «Только то, что сказал мсье. Каждый из вас, сидящих в этой комнате, что-то от меня скрывает». Подняв руку, он прекратил поднявшийся было шум протестов. «Да-да, я знаю, о чем я говорю. Это может быть чем-то совсем неважным и совершенно тривиальным, что, на ваш взгляд, не имеет никакого отношения к делу. Но оно существует. У каждого из вас есть что-то, что он скрывает. Ну, скажите честно, я прав?» Он обвел всех одновременно вызывающим и обвиняющим взглядом. И все под этим взглядом опустили глаза, включая меня. «Я получил свой ответ», — сказал Пуаро со странным смешком и встал. «Я еще раз обращаюсь ко всем вам. Расскажите мне правду, всю правду». И опять мертвая тишина. «Так никто и не заговорит?» И детектив опять рассмеялся тем же странным смехом. «Се домаж», — сказал он и вышел из комнаты. «Жаль, французский».